Глава 21. Ян Ли. «Ты не договариваешь», — внезапно сказал Юншен. «Точно? Ну не вру же!» Демоница накрутила часть хвоста на палец. «В политике повелителя и его генералов я не особо разбираюсь. Могу неправильно понять». «Это ложь!» — буквально взвился Лун Вайер. «Каждому известно, что демоны — мастера обмана и всегда нападают на людей и...» «А вот не надо нервничать. Не надо. Может закончиться по-разному. Особенно если ты лишённый ядра заклинатель, которого пусть и подлечили, но сегодня с утра еще даже не бутербродили. Потому и силёнок маловато, чтобы безнаказанно дергаться. Пылкий Шиди допрыгался, соскользнул с шелкового покрывала и свалился в руки демонической поклонницы, как спелая локва с дерева». Примечание. Это плод одноименного вечно зеленого дерева, растения, использующиеся и в декоративных целях, еще называют мушмулой. По-моему, сейчас как раз ты и напал. А у гостьи-то не так плохо с чувством юмора и в целом со способностью соображать, хотя она старается уверить нас в обратном. Но я не против. Жаль, мы не можем сразиться прямо сейчас. Судя по интонациям, она имеет в виду вовсе не то сражение, о котором можно было бы подумать. И чтоб мне три халата потерять, если она не троллит Лун Вайера бессовестнейшим образом. А он заслужил. Нельзя же быть таким валенком китайским. Красным китайским валенком, который пытается одновременно возмущенно шипеть, запахивать нижний халат на груди, уворачиваться от вполне целомудренного поцелуя в щечку и подпрыгивать, когда вторая рука поклонницы пользуется случаем пощупать свалившуюся в лапки добычу за задницу. «Ты мне понравился диким и неистовым», — добавила демоница. «Но и беззащитным тоже. В этом есть свои плюсы». Сжалился над беднягой Юншен. «Молодая госпожа, я попросил бы вас не смущать Шиди. И вообще, отпустите его. Вы еще не женаты». «Да, к тому же нашей недавно родившей гостье вредно долго сдерживать смех. У нее швы могут разойтись». Подключилась я, старательно пряча свое веселье в рукав. «Госпожа Вэй Юань, не обращайте на них внимания. Давайте я вас осмотрю». «Алый, прекрати ржать и принеси маленькую ширму, чтобы поставить ее прямо на кровать». Наша мамочка уже пришла в себя и вспомнила о приличиях. Не будем ее мучить. «Кстати, Юншен, а забери-ка ты сладкую парочку в сад на полчаса. Позже мы продолжим расследование. Теперь время медицины». Муж молча кивнул, подхватил на руки Шиди, отбрыкавшегося от демоницы, и направился к выходу. Поклонница с хвостом, естественно, скользнула следом. Алэй хотел смыться под шумок, но был быстро пойман мной за шкирку. Брату пришлось поработать ассистентом. Когда мы закончили, Алэй сбегал и привел всех обратно. Точнее, не всех. Оказалось, что хвостатая поклонница Шиди исчезла, отправившись куда-то по демоническим делам, но обещала вернуться, о чем красноречиво свидетельствовало кислое лицо Лун Вайера. Зато у нас появилась возможность обсудить кое-какие вещи, которые не стоило озвучивать при посторонних. Принцесса не считается. За что люблю местную фармацевтику, так это за безопасные для беременных и кормящих снотворные снадобья. Гостья уснула после процедуры отвара, а возможный будущий наследник пурпурного престола засопел на материнской груди, как и положено, здоровому младенцу. В общем, можно было устроить военный совет. «Раз уж все рассказали свои истории, пора сообщить новости. Шиди, ты знаешь, что низвергли еще и мастера Юэ?» — обратился к собрату Юншен, присаживаясь на подушку возле столика. «Что? Этого хитрого торгаша? Не может быть! Да на его грехах весь орден заклинателей держится!» Практически выплюнул Шиди. «Пусть он хоть в борделе сутками живет, хоть пьет кровь. Старейшины не посмеют тронуть того, кто выполняет их меркантильные запросы. В отличие от ме... от нас». Замешкался он и стушевался. «Тесть вчера выкупил нашего Шисюна с корабля, куда его продали в качестве... ты понимаешь, в каком». Вздохнул Юншен. «Орден пал?» На мой вопросительный взгляд Вайер пояснил. «Но такова единственная приходящая в голову причина, почему продали золотого Юэ? Нет, орден... Нет. Орден благоденствует и процветает по-прежнему. Во всяком случае, так считают местные, — покачал головой муж. А вот что действительно происходит на пиках? Хотел бы я знать. Вероятно, кто-то решил, что Бай Юэ скопил достаточно, и можно жить без поддержки небожителя, не выпрашивая деньги по частям и под запись, а сразу забрав все. «Сомневаюсь, что кто-то способен добраться до сбережений Шисюна Юэ», — криво усмехнулся Лун Вайер. «Ловкий лис никогда не клал все яйца в одну корзину». «А может, он начал задавать слишком много вопросов о том, куда тратятся деньги за проданных рабов-демонов?» — с горечью предположил Юн Шен. «Он, конечно, никогда не занимался ничем подобным, поскольку такие дела были приоритетом небожителей пика ловцов. Но Юэ не мог не заметить странностей, равно как и того, что в последние годы торговый оборот демонами очень оживился и вырос. Впрочем, лучше спросить у него самого. У тебя, похоже, нет никаких точных сведений. Оно и понятно». Лун Вайер хотел возразить, у него аж глаза загорелись, но к его чести сдержался и промолчал, только насупился. «Ладно», — покачала я головой, «к завтрашнему полудню приведу Шисюна Юэ в сознание, тогда и зададим ему нужные вопросы. А пока займемся вашим здоровьем. Алэй, помоги пациенту раздеться». «Опять!» — взвыл Лун Вайер. «А с Юэ мы будем ту же медитацию практиковать», — внезапно осознал перспективу Юн Шен. «Куда мы денемся?» — я пожала плечами. «Но придется к папеньке в покое ночью красться, чтобы нас не засекли». Муж вновь вздохнул, подозрительно посмотрел на меня и спросил. «И как тебе, золотой небожитель?» «В смысле?» — не поняла я. Затем догадалась. «Ты ревнуешь, что ли? О, девять небес! Юн Шен, я не страдаю от... Ну... Да, короче, мне не нравятся слишком смазливые парни». «Девы слагают у Юэ любовные баллады. Его кожа как лучший белый шелк, а уста полны меда. Его глаза феникса сравнивают с...» «Дорогой муж...» Мой голос был полон прямо-таки лисьего ехидства и одновременно тепла. «Ступай и посмотри в зеркало. Успокойся. Красивее тебя в Поднебесной мужчин нет. А мои медицинские практики мы вроде бы уже обсудили». «Но мы говорили о руках», — пробормотал Юн Шен, «а не о...» И он красноречиво посмотрел на то, что в здешних землях считалось женской грудью. «Не принципиально», — отмахнулась я, но к супругу подошла и поцеловала. «Надо же утешить и вознаградить». «Бесстыдство», — пробухтел с кровати Лун Вайер, пытаясь закутаться в простынку. Остальную одежду Алэй, приученный выполнять мои медицинские распоряжения, молча и быстро с пациента уже содрал. «Мне интересно, кто от кого заразился бесстыдством?» — хмыкнула я, обращаясь к Юн Шену. «Ты от Шиди, он от тебя. Или вас обоих кто-то третий покусал?» «Юн Ли!» — практически хором возмутились оба. «О! А младший соученик мужа даже имя мое запомнил. Надо же, что иголка, воткнутая вовремя и в нужное место, делает с девственными мозгами».